расширит наши возможности для приглашения со стороны гастролирующих и антрепризных коллективов. Поэтому так хочется получить в свое распоряжение новые многофункциональные подмостки, которые из сцены могут трансформироваться в танцпол, арену, дискуссионный зал. То есть за счет филиала «Театр имени Вахтангова» получит возможность решать все новые и новые творческие задачи. И я отчетливо вижу эту перспективу. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Август 2008 года. Читала Ирина Воробьева.